Перед генеральшиной спальней смиренно стоял седой, но, впрочем, не старый еще мужчина с сильно мятым, улыбчивым лицом в наглухо застегнутом черном сюртуке и черных же дредедамовых брючках, до блеска вытертых на коленях. В длинных, сцепленных чуть не на середине ляжек руках он держал пухлый молитвенник. «Благословите, матушка!» — вскричал он тонким голосом, едва завидев Пелагию, и преградил ей путь. «Аз есмь Тихон Еремеев спасенный, червь недостойный. Позвольте ручку вашу святую поцеловать». И уж потянулся своей ухватистой, длиннопалой пятерней, но Пелагия спрятала руки за спину. «Нам не положено», — сказала она, разглядывая смиренника. «И устав воспрещает». «Ну тогда без ручки, просто осените крестным знамением», — легко согласился спасенный. «Мне и то благостно будет». «Не откажите, ибо сказано, не возгнушайся греховных язв моих, помажи их елеем, милости твоея». Получив благословение, поклонился в пояс, однако с дороги не ушел. «Вы ведь, верно, и есть сестра Пелагии, посланница Пречестнейшего и Преосвященнейшего владыки Митрофания. Извещен, что вселены в каморку, мною прежде занимаемую, и очень тому рад, потому что вижу истинно достойную особу. Сам же размещен во флигеле среди рабов и прислужников, и как бы речено мне, изыди из места сего, бо недостоин те быть здесь, не ропщу и повинуюсь», памятуя слова пророка, «аще гонит вы в ограде, бегайте в другий». «Что ж вы к Марии Афанасьевне не войдете?» — спросила монахиня, смущенная услышанным. «Не смею», — кротко молвил спасенный. «Ведаю, что вид мой сей благородный бояры неотвратителен. Да и почтенный начальник мой Владимир Львович Бубенцов велел ожидать здесь, у врат чертога. Позвольте, я перед вами дверку распахну». Он, наконец, посторонился, открывая перед Пелагией створку, и все-таки исхитрился ткнуться мокрыми губами в руку. В комнате возле кровати сидел тонкий, изящный господин, покачивая перекинутый через колено ногой с маленькой узкой ступней. Он оглянулся на звук, но, увидев, что это монахиня, тут же снова обернулся к лежащей и продолжил прерванную речь. «Как только узнал, тетенька, что вы еще пуще расхворались, бросил к дьяволу все государственные дела и к вам. Корж мне сказал, стряпчий. Он собирается быть к вам завтра с утра. Ну что это вы раскисать вздумали? Право, стыд. Я-то вас собирался замуж выдавать, уж и жениха присмотрел. Тишаешь вы, старичка. Не пикнет, будет у вас по струнке ходить. Поразительно». Но в ответ раздался слабый, но явственный смешок. «Ну тебя, Володя, что за старичок-то? Поди плохонький какой-нибудь». «Очень даже неплохонький», — засмеялся Бубенцов, блеснув белыми зубами. «И тоже генерал вроде покойного дяденьки. Вот такущие усы, грудь колесом. А как пойдет мазурку скакать, не остановишь». «Да ты все врешь», — дребезжаще рассмеялась Марья Афанасьевна, и тут же зашлась в приступе кашля. Долго не могла отдышаться. «Ох, проказник! Нарочно выдумываешь, чтоб меня, старуху, развлечь. И вправду, вроде полегче стало». Присутствие Бубенцова явно шло больной во благо. Она даже не спросила Пелагию, где закусай. Получалось, что зловредный инспектор, про которого Пелагия слышала столько скверного, в том числе и от самого владыки, вовсе не такой уж сатана. Монахиня нашла, что Владимир Львович, пожалуй, ей нравится. Легкий человек, веселый и с собою хорош. Особенно, когда улыбается. Пусть еще посидит с Марьей Афанасьевной, отвлечет ее от черных мыслей. Бубенцов стал припотешно описывать, как спасенный агитирует дикого Мурада за христианский крест в ущерб магометанскому полумесяцу. И Пелагия тихонько попятилась к выходу, чтобы не мешать. Толкнула дверь, и та стукнулась о что-то нежесткое, тут же поддавшееся назад. В коридоре, согнувшись пополам, раскорячился Тихон Иеремеевич. Подслушивал. «Грешен, матушка, грешен, суе любопытствием», — пробормотал он, потирая ушибленный лоб. «Зело уязвлен и постыжен. Удаляюсь». «Два соглядатая под одной крышей, немного ли будет?» — подумала сестра Пелагия, глядя ему вслед.